Глава 4. Эсмира. Как Игорь и сказал, приехал ветеринар и осмотрел котенка. Он привез все необходимое с собой, вымыл чумазика, взял анализы и сделал несколько прививок. Это оказался кот. Ему около 2 месяцев. Он такой перешуганный, боится меня, шипит, пытается найти безопасное место. По совету врача я ограничила передвижение пушистика в одной комнате. Я села на кровать и наблюдала за своим питомцем. Сначала я думала отдать его, а потом решила оставить. А ты оказался белого цвета? Улыбаюсь. Котик прижимает ушки к макушке и ходит, все обнюхивает. И как мы тебя назовем? Размышляю вслух. Мне нравится Марсель, а тебе как? Котенок никак не отреагировал, а я решила, что он будет Марселем. Если честно, то я вообще не знала, как взаимодействовать с животными. У меня в детстве были животные, но я никогда за ними не ухаживала, а как выросла, не хотела ни к кому привязываться. Но когда увидела этот шерстяной комочек на трассе, мое сердце дрогнуло. Несколько дней мы с Марсом привыкали друг к другу и к лотку. У нас была командная работа, и вот уже 5 дней пушистик у меня, и я не знаю, как я раньше жила без него. Он уже освоился и ведет себя как хозяин квартиры. А я просто млею от милоты и постоянно фотографирую чудо на телефон. Я играю с Марселем игрушкой, когда звонит мой телефон. «Да». Ставлю на громкую связь. «Привет, Эс, ты как?» Спрашивает Маша, моя правая рука. «Нормально, а ты как?» «Тоже, только домой добралась». «Мэр не звонил?» «Нет». Цежу сквозь зубы. «Видимо, этот козел хочет, чтобы я еще раз сходила к нему на работу». «Ты же пойдешь?» С тревогой спрашивает. Для Машки наша инициатива со строением кризисного центра очень трепещущая. Ее с матерью бил отец, а им некуда было уйти, и однажды случилось самое ужасное. Отец не рассчитал силу и сильно ударил ее маму по голове. Когда приехала скорая, то не смогли ее спасти, и Маша верит, что если бы в ее городе был такой центр, то ее мама была бы жива. Я тоже верю, что мы можем помогать женщинам, поддерживать и показывать, что они не одни. Пойду, конечно. Опять терпеть его домогательство. Я вздрогнула всем телом, когда вспомнила. «Ну что поделать?» – засмеялась девушка. «Действительно. Мы с ней еще немного поболтали о работе и завершили разговор. Я решила пойти приготовить что-то на ужин. Как раз инспектировала содержимое холодильника, когда снова зазвонил мой телефон. Номер неизвестный. Может, мэр?» «Алло!» – ответила на вызов. «Спускайся. Жду тебя у подъезда, малыш». От звука его голоса у меня по телу пробежали мурашки. Я глубоко вдохнула и облизнула губы. «Кто это?» – спросила как можно равнодушней. Игорь засмеялся, и смех пронесся дрожью по моей коже. «Жду». «Что ты хочешь от меня, Меркулов?» Все же не выдержала. «Поужинаем?» «Я уже ела». «Я знаю, когда ты врешь, малыш. У тебя 15 минут. Не спустишься, поднимусь сам». С этими словами он отключился. «Нет». Ему сюда нельзя подниматься. Я за себя не ручаюсь. Буквально за 10 минут я привела себя в порядок. Надела платье-пиджак с длинными рукавами белого цвета. На ноги черные лодочки на шпильке. Уложила брови гелем. Накрасила ресницы и губы стойкой красной помадой. Волосы собрала в небрежный пучок. Внутри такой тремор был. Давно забытое чувство. Только Игорь вызывает его во мне. Я уже спускалась на лифте, когда начала ругать саму себя. Какого черта я вообще иду у него на поводу? Кто он такой, чтобы что-то приказывать и требовать от меня? Надо было послать его и заблокировать номер. Я так злилась на себя, что мне понадобилось время, чтобы успокоиться. Это просто ужин. Я голодная, а он просто подвернулся под руку. Меркулов действительно уже ждал меня. Прислонился спиной к боку машины и наблюдал за моим приближением. На нем были надеты простые джинсы и футболка пола, но смотрелось это так сексуально, что я забыла, как дышать. Я подошла к мужчине, он молчал. Просто нагло лапал меня взглядом. Я почувствовала, как щеки начинают гореть. Он никогда не смотрел на меня так. Это что-то новенькое. «Ты пиздец красивая!» – сказал он. Мое глупое сердце едва не упало в обморок. «Спасибо. А ты мог бы и приодеться приличней». Я буду ужинать в ресторане, где как минимум 1 звезда Мишлен. Все, что захочешь, малыш. Шагает ближе и убирает 5 волос мне за ухо, а потом ведет большим пальцем по моей нижней губе. Я замираю под его прикосновением. Я не могу разобрать эмоции в его глазах. Делаю глубокий вдох и понимаю, что зря. Пахнет от него умопомрачительно. Хочется тереться о него, чтобы запах остался на мне. Я чувствую себя рядом с ним так, будто мне до сих пор 18, и жизнь кажется такой прекрасной. Дёргаю подбородком и отхожу на шаг. «Не трогай меня, Игорь. Мой мужчина будет ревновать. Он не любит посторонние запахи». Вижу, как смысл моих слов доходит до него. Он злится. На скулах играют желваки, а губы превратились в тонкую линию. «Какой нахрен мужчина?» – цедит сквозь зубы. «Ты видел его?» А сама пытаюсь сдержать улыбку, но не могу. Начинаю смеяться. «Я про кота, Меркулов. Марсель очень ревнивый». «Отшлёпаю!» – рычит он, а я уже иду к машине, сама дверь открываю. Чувствую себя такой взрослой, самодостаточной и, самое главное, равной ему. «Сначала накорми и делай, что хочешь». Дерзко отвечаю. «Зря я это сказала». «Ох, зря».